90. Эмбер так и не поняла, что случилось первым, потому что все было так неожиданно и, казалось, происходило одновременно. Она стояла, подставив лицо горячему водопаду, чтобы смыть цементную пыль и пот с кожей волос. И только оказавшись под рьяными плетьми горячей воды, заметила, как ненадолго померк белый электрический свет в душевой. Сначала она подумала, что в комнате с гранитными стенами моргнули светильники. Быстрый взгляд, брошенный за плечо, убедил Эмбер, что с потолочными лампочками все было в порядке, потому что они были достаточно яркими, чтобы ненадолго высветить силуэт того, кто вошел в душевую. Затем, кто, не издав ни звука, вошел в комнату, тянулся пар, закручиваясь, как хвост огромной змеи. Значит, затемнение было вызвано вторжением призрака или человека в душевую, стремительным движением, пресекшим свет, падавший сюда из ванной. И от осознания, что она больше не одна в тесноте комнаты, у Эмбер чуть не остановилось сердце. Темные стены душевой едва проглядывали сквозь облака пара. Дальняя стена за лейкой душа, скрывавшая большой унитаз из черного мрамора, была вовсе не видна. Та часть сознания Эмбер, что осталась свободна от паники, заполнилась образом завернутых в пленку почти невесомых костей несчастной Келли Хиллс, осторожно извлекаемых из мрака под полом ванной дома на Эдж-Хилл-Роуд. Эмбер развернулась и скрестила руки над грудями. Горячая вода продолжала лупить ее по голове и плечам, а теперь еще и распыляла воду над лицом. Она подумала, а потом уверилась, а потом испытала облегчение из-за того, что ошиблась, а потом снова кошмарную уверенность, что видит в клубах и завитках пара, наполнявших тесное пространство, силуэт. Он стоял не более чем в 4 футах от нее, перед дверью, куда она должна была выбежать. «Джош», – прошептала Эмбер. Она надеялась, что это Джош, несмотря на ужасное неудобство, которое создало бы его присутствие в том маловероятном случае, если бы он вломился к ней в душ. Фигура исчезла, словно растаяла в потоках пара, а затем из них вновь проступил контур облезлой головы. Блеснуло что-то, видевшееся ей или казавшееся парой очков. И даже в этом месте чистоты, свежей воды, месте, полном ароматом гелей, лосьонов и шампуней, она была поражена жарким запахом твари, которая пришла в душевую, которая не была Джошем. Помрачнение света, возможное появление мужчины в темной, заполненной паром комнате и далекий звук ее имени внизу, она лишь позже поняла, что это Джош взывал к ее вниманию с первого этажа. Все это произошло за несколько секунд, а потом Эмбер закашлялась. Очищая носовые пазухи от грибного запаха нечистой мужской плоти, отравлявшего пар и ударявшего ей в лицо, как будто разлагающиеся обноски давно не мывшегося бродяги срезали с бледного тела в жаркой непроветренной комнате. Скотская гормональная сыпь, свиная серная вонь, кислятина рвоты. А потом сквозь первую волну прорезался острый укус галитоза от почерневших десен. От такого оскорбления чувств желудок Эмбер скрутило, и она согнулась пополам, извергая кислую пивную пену и в то же время ковыляя к выходу. В себя она пришла, лежа на спине. Плитки холодили ей плечи и ягодицы, вода из душа обдавала лицо и слепила ее. Потребовалось мгновение, чтобы сфокусировать взгляд. Из-за удара висок казалось, будто ее глаза вышибло из головы, и они остались висеть в воздухе, когда тело рухнуло на мокрый пол. Туман расступился и пошел волнами, когда что-то рванулось через пар. Ее бедро стиснула рука, и хватка была так холодна, что Эмбер вскрикнула. Она попыталась откатиться, но второе прикосновение, холодное настолько, что кожа на ее колене поверила, будто пылает, удержало ее на месте и раздвинуло ей ноги. Она закричала. Закричала и ударила по воздуху над собой. Прорезала ногтями теплый пар, заставила туман и воздух кружить и волноваться и танцевать вокруг ее обезумевших рук, которые атаковали пустоту над расставленными бедрами. «Эмбер!» Джош ворвался в ванную. Его обутые в ботинки ноги стучали и скользили по плитке. Она увидела над собой в густом белом флёре, как его силуэт возник в двери душевой, а потом нырнул внутрь в пар. «Господи, Эмбер, давай помогу подняться!» Он застыл, заметив ее блестящую наготу. «О, Боже!» – пробормотал он. «Прости, не знал. Поскользнулась, малыш?» Эмбер не могла говорить, и пусть даже в душевой было жарче, чем в тропической оранжерее, мышцы ее рук и ног тряслись и подергивались, как будто она оказалась в холодильной камере. Встав на ноги, выйдя из душевой в ванную и укрывшись полотенцем, она рухнула на Джоша и разрыдалась в его рубашку. Из-за неловкости, шока или просто понимания, что она не в состоянии объяснить, почему лежала на полу, кричала и размахивала руками в воздухе, раскинув ноги. Джош ничего не говорил, пока ее всхлипы не унялись. «Там был он!» Она сглотнула. «Беннет, там!» Она показала на душевую, отлепилась от промокшего Джоша, поправила полотенце и отошла к двери ванной. «Он здесь! Это свинья! Это вонючая свинья! Этот насильник!» Она закричала так громко, что Джош вздрогнул и поморщился, прежде чем быстро подойти к ней. Он поймал ее запястье и вывел Эмбер из ванной за напряженные руки. «Эмбер, Эмбер, малыш, послушай меня. Это свинья, это сука. Эмбер, я кое-что нашел. Этот ублюдок. Я нашел кое-что. Кажется, это наш парень». Эмбер уставилась туда, где, по ее мнению, находились глаза Джоша. Его очки запотели от пара. Она сглотнула и больным горлом прошептала. «Здесь...» Джош кивнул и повернул голову, чтобы посмотреть на курящийся паром вход в ванную. «Нам нужна будет лопата», –